Глава 33. Паук заколотил лапами по полу, но ни один удар не попал в волны клетчатого тела змеи. Вскинул брюхо, да тоже поздно. Гадина впилась в волосистую кожу без хитина на всю длину загнутых зубов размером с добрый кинжал, из-за которых пасть ее раскрывалась чуть ли не под отрицательным углом. Быстро обвелась вокруг пары лап, сжала их, вытянула с громким хрустом. Антиквар оступился, застрекотал и вроде повалился уже на бок, но вдруг вскинулся и метнулся назад, за прилавок, круша стеллажи с сувенирами и увлекая змеюку за собой. Одним укусом его было не взять, точно. Это ясно было хотя бы потому, что выйти из промежуточного состояния реальности по-прежнему не получалось. «Вас в школе не учат быть точными!» Голова парня висела отдельно от тела, просто в воздухе, без всяких затей в виде шеи или еще чего-то ненужного. И когда тело осталось в прежнем положении, а голова повернулась ко мне, я неосознанно ткнулся спиной в холст на стене. «Как это, по-вашему, исполнять закон?» «Нет, договор! Вот же это слово, гадост язык!» Теперь ясно, что за собиратель. Этот хлыщ и не думал мне помогать. Он от Ганса. «Сам? Или сделать так, чтобы через бол?» Это не акцент, а издевательство какое-то. Казалось, рот его был набит десятком грецких орехов. «Сейчас тут будут вотчинники», — соврал я, судорожно соображая. «Нет, пузыр еще действует. Твой зов никто не услышит. К тому же сигнатур моей культуры слишком много. Праздник, туристы, тебе некуда бежать. Но можно и не через бол. Просто пошли рядом. Сам, такси, аэропорт. Еще успеем отпраздновать Новый год как люди». «Все-то вы с Гансом успеть норовите». Краем глаза я разглядел раму, внутри которой ревел нарисованный шатун, и мысленно трижды поблагодарил сороку за то, что она подтолкнула меня наведаться в мастерскую. «Стой! На месте!» «Не ты один со зверюгой», — довольно ухмыльнулся я, предвкушая его лицо при виде яростного бурого медведя. И коснулся картины, одновременно отдавая приказ к Жее. «Только моя-то пострашней будет». Но ничего не произошло. Картина с разбуженным посреди зимы медведем не была нарисована. Она оказалась чертовой машинной печатью, мертвой станочной копией. И талант Джей на ней не сработал. Посланник Ганса брезгливо скривился, словно его вынуждали лезть руками в дерьмо, зашипел от злости и двинулся на меня открыто, грудью, как если бы меча опасался не больше, чем мотка сахарной ваты. Я налетел спиной на стык двух оставшихся картин, от безысходности повторил приказ и рубанул навстречу. Мой клинок он поймал без выкрутасов, просто пятерней. Меч звякнул без зуба, мелькнула хилая искорка, словно бы угодил он в кристалл какой или камень вместо кожи. Но вдруг лицо посланника переменилось. Холодная уверенность стекла с него поплывшим воском, оставив после себя болезненную бледность страха и недоумения. Он смотрел мне через плечо. «Расстрелять!» — произнес кто-то с остальным спокойствием. Выстрелы грянули прямо над ухом. Я вскрикнул и отпрянул в сторону. Одной рукой, умеючи, не выпуская драгоценной трубки, в моего противника палил Иосиф Виссарионович. Я ненадолго подвис. Одна пуля угодила слуге Ганса прямо в нижнюю челюсть, три другие в грудь, но он, живехонький, только отступал. Это был мой шанс. Я сообразил, что другой едва ли выпадет. Прыгнул, пока Гансов прихвостень еще был в шоке, со свистом махнул мечом так, чтобы перерубить ему несуществующую шею, и попал, исключительно потому, что выбрал подходящий момент. Посланник отпрянуть успел, но не совсем. Как-то невнятно буркнул, споткнулся и шлепнулся спиной на пол, вытаращив на меня удивленные зеленые глаза. Кристаллики изумруда, что редко выбивались из кожи головы, один за одним стали тускнеть и гаснуть. Он заскреб к выходу, тщетно пытаясь встать и хватая ртом воздух. Я тоже не собирался оставаться на месте, в два прыжка оказался за его спиной и приставил меч к отсутствующему горлу. Потому как было уже ясно, змея своего дела не сделала. Круша прилавок, на нас выползал раненый, шальной и злющий антиквар. Сталин затянулся, задумчиво отфильтровал усами дым и, заложив руку с трубкой за спину, с ледяной уверенностью предложил: «Отступайте, Константин Николаевич, я его задержу». Он начал методично опустошать магазин пистолета, а я надавил клинком на пустоту вместо шеи. «Вытаскивай нас!» Неудавшийся пленитель что-то замычал, забулькал, хватаясь за рукава моего красного пуховика. Зеленые наросты на голове гасли один за одним. Одного взмаха, видимо, хватило. Я попал все же. Он умирал. «Вытаскивай!» Дернул я его, потому что патроны у Сталина уже закончились, и он буднично, словно перед ним был вовсе не паук размером с АКУ, взял пистолет за дуло и, держа спину, как в парадном строю, пошел в рукопашную, исчезнув за колонной. «Давай! У меня берегиня есть! Я помогу тебе!» «Врешь!» Что-то там громко брякнуло, грохнуло, и нам под ноги прикатилась фуражка генералиссимуса. «Если я сдохну, собиратель твой обломится, догоняешь? Когда еще появится прирожденный Велес? Вытаскивай, п***а!» Это был мой последний аргумент. И он подействовал. Едва самовары приобрели первоначальный блеск, я сдуру рухнул в сферу сущностей. Надо было наоборот. Просто вынырнуть, выбить к чертям свинячьим дверь, да и бежать со всех ног по Невскому. Но кто скажет, что правильно, а что нет, когда на тебя наползает клацающее жвалами восьмилапое чудовище? Я поздно сообразил, что оказался в его логове. Провалился и угодил прямиком в липкое и белесое, из чего тут было соткано все. Забарахтался, рубанул наотмашь мечом, ощущая, как вслед за мной сюда же спускается и хозяин, слишком быстро расправившийся с посланником Ганса. Рванулся, что было сил. Да только сил не было. Не тут. Тут он, повелитель всего. Паук опустился в самый центр, продавив паутину, весом превратив ее в воронку. Я не видел ничего, кроме нее. А может, кроме нее ничего и не было. Жизненной энергии оставалось еще целое деление, да только толку от нее было не больше, чем от благословения Папы Римского. Жигуль? Нет. Гжея? Мимо. Лихо? Туда же. Анкои тем более. Можно было бы попытаться вынырнуть, но уже никак. Опять действовала блокировка. Я попался. «Вы!» Голос антиквара звучал отовсюду, собирался в пучок сразу из нескольких источников. «Лицедеи! Мертвецы! Педерасты! Вы готовы продать все! Себя! Их! Все! Ненавижу!» Десяток черных глаз пуговиц на серой волосистой голове приближался. Паук полз медленно, как бы смакуя то, что видел на моем лице. И это была его ошибка. Тех нескольких непозволительно длинных секунд хватило, чтобы сообразить. Я полоснул клинком по ладони, капля крови на каждую сторону, капля сзади и отпечаток спереди. Взмах и свет. Я не ощущал ничего, кроме света и кружения. Меня несло куда-то, вращало по двум осям с сумасшедшей скоростью. И я боялся не то, что руки от тела отнять или как-то пошевелиться. Даже глаза открыть. Но я был жив. Хрен его знает, где и чем этот полет закончится, но, черт возьми, жив! Эйфория от спасения была недолгой. Я вдруг понял, что совсем не Юрий Гагарин. И что эта гребаная центрифуга начинает меня планомерно разбирать. Рвать на части. Тянуть во все стороны. Я почувствовал себя игрушкой, привезенной в детский дом, которая оказалась единственной целой на всю коробку и в которую вцепились сразу несколько наиболее сильных рук. Или тем уродцем с десятком родителей, которые вдруг потянули каждый за свою пуповину. Я не знал, как это остановить. Не знал, где нахожусь. Свет напирал, лез под сомкнутые веки и сжег глаза. Единственное, о чем я старался не забывать — ладонь. Я прижимал ее, чтобы кровь не лилась куда попало. Каждая капля могла усугубить мое и без того незавидное положение. В какой-то миг стало попросту невыносимо, и ничего уже не оставалось, кроме бегства в храм. Здесь трещали и лопались, словно от таранных ударов бревна, едва вставшие по местам доски горбились, вздымая пыль, качая постаменты, а в возникающие щели заглядывала агрессивная белизна. Главный экран вопил, что я самоубийца. Ранг ловчего слишком низок для самостоятельного возвышения. Отсутствует соответствующая каста. Какого нахуй возвышения? Куда? Боль выворачивала. Казалось, я угодил в какой-то долбанный ускоритель. И меня, элементарную частицу, незримую пылинку на доске вселенской партии, прямо сейчас пытались размотать на еще более элементарные и мизерные нити, как веретено. Где-то сбоку вдруг мелькнула бородавчатая ухмылочка и посыпались сиплые фа**ки. Жигуля никто не выпускал из заповедника, но он прямо сейчас бегал по храму и скреб бревна, искал выход. Нкой тоже какого-то хрена был здесь. Свитый кольцами, как и всегда, выжидал исхода всего этого светопреставления в дальнем углу. Одна только Гжея испуганно держалась за свой постамент, как за надувной спасательный плот посреди разыгравшейся бури. Храм мой рушился. Я терял власть над собой и над ним. Я истончался, растворялся. И постаменты, на них больше не было светового ограждения. Ничто уже не удерживало моей сущности. На пол опустилась ходуля Лихо. Глаз его раскрылся, тряпье на корявых ветках руках зашевелилось, и я услышал хрип. Все трещало и ломалось. Небеса храмового свода с протяжным стоном косились, готовые обрушиться прямо на нас. Но этот хрип слышался поверх всего. Громко, отчетливо, будто... Это хрипел я. Лихо душило меня, даже не касаясь. Я упустил момент, как и почему все это прекратилось. Лишь только тень мелькнула от одного постамента к другому, от которого во все стороны брызнули кляксы чернил, и голодная белизна межбревен зашипела. Я не открывал глаз. Не просыпался. Я просто осознал себя стоящим посреди черной комнаты без окон и с холодным каменным полом. Высоко надо мной раскачивалась из стороны в сторону двойная лампа, словно кто-то только что с силой захлопнул невидимую дверь. Руки тряслись, язык лип к небу, а звук дыхания разносился подозрительно гулко. Хотелось поскорее выбраться наружу, на морозец, на воздух, увидеть простых людей, спешащих по предпраздничным хлопотам, увидеть живые лица. Но я не шевелился. Стоял в кругу блуждающего маятника мутно-желтого света и всматривался в темноту, ощущая струйки холодного пота по спине. Потому как движение во тьме даже не мерещилось. Оно было явное, множественное, мерзкое, узнаваемое. В темноте шевелились змеи. «Слишком рано. Еще не время. Очнись!» Я задрал голову и со сдавленным вскриком присел. Надо мной была ни лампа никакая. Меня освещали желтые глаза, покачивающиеся в танце чудовищной чешуйчатой головы. Щеку обожгло, и видение сгинуло. «Не-не, дружище! Не-не!» Еще один удар. С другой стороны. Иисусом я себя не провозглашал и пощечины терпеть не намеревался. Да только отреагировать никак не мог. Тело гудело, словно бы меня разбило электрическим разрядом, и почти не слушалось. А перед глазами плыли желтые круги, которые иногда сливались, образуя в центре черный клин вертикального зрачка, от которого нестерпимо хотелось отмахнуться. «Дыши. Сейчас тебе нужно просто дышать. Не пытайся открыть глаза». Опять удар по щеке. «Не пытайся, говорю. Пока просто дыши, мозгу нужен кислород. Иначе хрен знает, что будет». Без ранга и касты, да в верхнюю сферу, да в открытую. Да, глаза-то тебе хорошо пожгло. И как ты это делаешь? Второй раз уже. Почему-то несло гарью и было откровенно холодно. Кто бы ни был рядом, он помогал мне. Я же ощущал себя стиранной тряпкой, яйцом, что влепили со всего маху в стену. Горло болело так, словно я хлебнул виски из рассказа Андрея, в которое плюнула Нонга. Как будто я теленка целиком выблевал. Лихо постаралась на славу. Лихо. Я заглянул в храм и увидел его на своем обычном месте. Спокойным, неподвижным. В кругу света, который проецировал постамент. Смотрело ли оно куда-то в сторону или же просто цепенело, не понять. Гжея тоже была на месте. При моем появлении она вся пошла радужными разводами, запереминалась с ноги на ногу. Радовалась вроде как. Жигуль нашелся внутри затянутого джунглями бомбардировщика за странным занятием. Он задумчиво примерял каску с надписью «К паху», будто хотел сделать из нее своеобразный набедренник. Гремлин и ухом не повел. У него все было в порядке, как и не происходило ничего. К Нкои я даже заглядывать не стал. Рыба, она и есть рыба. Теперь точно откладывать некуда. Первым же делом, как появится возможность, выдумаю для Лиха заповедник. Нафиг. Не знаю, почему оно напало, но хватило и раза. На новом стеллаже, как награда за все это сумасшествие, одиноко переливалась Эмпа. «Тебе крупно повезло, Костя», — устало произнес тот, кто был со мною рядом. «Кстати, можешь открыть глаза. Только медленно, я завесил окна». Слезы лились, словно бы неподалеку кто-то пару головок луку на терке искромсал. То ли расплывалось все, то ли передо мной поначалу стояло нечто неоформленное и неясное, и говорила это неясное очень уж знакомым голосом. Я медленно сел, ощупал себя. Цел. Монеты и деньги были на месте, паспорт тоже. От этой катавасии с пауками, посланцами, змеями и центрифугами в высших сферах мироздания зверски хотелось курить. «Дай огня!» — выдавил я кое-как. «Зажмурься только!» Я затянулся и расслабился. Хотел спросить, который час, да плюнул, пофиг. Вотчина подождет. После такого пусть все ждут. «Как ты меня нашел?» «Место пробуждения всегда сакрально для пробужденного, особенно если он прирожденный. И уж тем более, если он прирожденный Велес, в чьей крови течет проклятие, позволяющее ему бродить по всем сферам реальности. После того, что со мной случилось, мне оставалось только ждать тебя тут». Я затянулся, смахнул надоедливые слезы и заглянул в бледное худое лицо Виктора. Мы с ним были в моей сгоревшей квартире.